Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Константин Колоков. И Александр Павлов. И у нас в студии замечательный человек, прекрасная девушка. И глядя на нее, не сразу скажешь, что это такой матерый спортсмен, матерый пловец, скажем так. Дело в том, что мы все с вами прекрасно знаем, что у нас на улице. У нас на улице зима. А этого человека не останавливает погодные условия, и она непременно рвется в открытую воду, причем с радостью, с надеждой и, как показывает практика, с большими высокими победами. У нас в гостях четырехкратный чемпион мира по зимнему плаванию, рекордсмен России и просто прекрасная девушка Мария Людвова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, расскажите, вот с чего началось вот это желание забраться в холодную воду и поплыть? Что толкнуло красавицу-спортсменку, практически комсомолку, вот в ледяную воду? Ну, скажем так, особого желания-то, я не могу сказать, что его очень много, и оно всегда бывает. Просто хочется чего-то нового. В жизни хочется ставить для себя какие-то новые цели, задачи, и чем это экстремальнее условия, тем, наверное, это приятнее. Ты понимаешь, что ты молодец, ты это делаешь. Ну, это чисто самоудовлетворение. Началось, наверное, все с этого. А вот этот процесс происходит в одиночестве или в компании? Конечно, в компании. Вот. Меня поддерживает муж, сын, и мы стараемся ездить все вместе, потому что одной, честно говоря, это немножко опасно. Ехать одной на речку и плавать, купаться. Неизвестно, что с тобой будет, потому что каждый раз заход в холодную воду — это... Стресс для организма очень сильный, и что будет, и как твое тело на это отреагирует, неизвестно. То есть тренировками это не нарабатывается, такой, как он сказать, антибиотик и моржевание вот такое? Ну, не знаю, как для кого, для меня не нарабатывается. Для меня каждый раз это что-то, что там будет, неизвестно. А первый раз это случилось также в семейном формате? Нет, первый раз это просто ходили плавать в бассейн, познакомились с ребятами, они пригласили. Давай попробуем. Попробовала. Сразу зима была? Нет, была осень. Попробовала с осени. Пришла на первое соревнование и поняла, что проплыла так ужасно, что и меня это прям зацепило. Думаю, ну как так? Я же не могу так ужасно плавать. Поняла, что в холодной воде это вообще совершенно другое. Это не бассейн, это, извините меня, не 25 градусов воды. Там совершенно все другое. По-другому организм себя ведет совершенно по-другому. Все костенеет, каменеет, голова плохо соображает, но очень много адреналина. То есть изначально плаванием заниматься начали раньше, чем полезли в холодную воду? Так ну, конечно, да, все из бассейна. Вот, когда-то плавали в бассейне в детстве, а потом все это переросло вот в такой экстремальный вид спорта. А в бассейне плавали уже со спортивными достижениями или не было никаких? Ну, как я сама себя называю, любитель водных видов спорта. То есть первый опыт был такой, значит, это была осень, и не особо хороший результат получился, да? Как давно это было? 5 лет назад. О, 5 лет – это достаточный срок. Да, и за 5 лет уже четырехкратная чемпионка мира. Я вот так вот, 5 лет вычитаем 1 год. То есть получается, за год сформировалось желание, возможности, и были накоплены силы и опыт уже? Ну, тут, конечно, все в совокупности. Если честно, я нашла себе просто прекрасного тренера. Она мой тренер личный. И она даже, когда я ей сказала, что я хочу окунуться в холодную воду и прям плавать в холодной воде, она говорит, ну, для этого даже я сама... Она целый год ходила со мной в купель, чтобы понять, как тело будет вести себя в холодной воде. И она уже конкретно делает мои тренировки, что мне надо делать, как мне надо делать, что, как дышать, как сидеть и как плыть. А как проходят тренировки? Не выгоняют же людей, не наполняют бассейн холодной водой? И это все время под открытым небом? Нет. И чем они отличаются, например, от плавания в бассейне? Тренировки, это как обычно, тренировки, как любого спортсмена-пловца. Ты идешь в бассейн, плаваешь тренировки, ставишь технику, потому что зимой это совершенно другая техника. Не всегда и не везде можно погружать голову в целях безопасности. Вот. А уже потом ты идешь в открытую воду и уже вот этот вот холодовой, чтобы ты понимал, как тело себя будет вести, чтобы был холодовой запас. уже идешь эту отдельно, сам как хочешь, идешь, купаешься, наслаждаешься зимой. Все просто. Раз, нырнул, и все, чемпион мира. Формула очень простая. Тут главное желание иметь. Главное желание, цель ставишь и идешь к ней, а там уже. И не испугаться. Страх есть? Страх есть. Страх перед каждым выходом. Причем паника, страх, жутко, страшно, аж хочется плакать, но ты идешь. Как проходят соревнования по вот зимнему плаванию? Сколько человек в них принимает участие? Ну, если удалось уже 4 раза победить, то, наверное, это было не 4 соревнования, а больше. Нет, соревнований, конечно, за сезон проходит очень много, и мы по возможности стараемся ездить туда. Это, ну, по всей стране, по России, в Европе очень много соревнований проходит. Чемпионат мира проходит раз в 2 года. Я сейчас собираюсь на 3-й чемпионат мира. На 2-х я вот была уже. Один проходил у нас. Первый мой чемпионат мира, это была Тюмень. Это было вообще просто. Я поняла, настолько у нас в России просто делают соревнования. Это меня просто потрясло. Это бассейн, открытая вода. Бассейн сделан 10-дорожечный, с электронным хронометражом. Ну, в общем, это все как в бассейне, только это холодная вода. И сам бассейн, сама чаша сделана там в реке, в озере. Это уже по месту смотрят. То есть под открытым небом? Под открытым небом. Все так же собирают заплыв, выводят на заплыв, ты плывешь, идешь, греешься. Идут следующие. И следующие, да. Сколько примерно участников вот было в первом чемпионате и во втором? По-моему, 1600 человек принимало участие. 1600 человек. Да, 1600 человек. Замечательно. А вот по гендерному этому по признаку, мальчики, девочки, кто чаще лезет в воду? Вот мне кажется, вот я сейчас прям, может быть, угадываю, мне кажется, девушкам как-то вот сподвижнее, проще залезть в холод. Уже вот, вторая девушка у нас. Чем мужикам. Да, вот у нас уже клуб моржей был. Они рассказывали, что я захожу, потом всю семью туда в прорубь привела. Вот. И перед нами сейчас сидит чемпион. Соревнуются в основном мужчины или женщины? Ну, это где-то 50-50. Ну, как бы и мужчины, и женщины тут уже. Ну, я не могу сказать, что я морж. Я очень. Моржи — это те, кто любит холодную воду. Я ее не люблю, жутко не люблю. Я зимний пловец. Я иду и плаваю туда просто потому, что это надо. Ну, вот, оказывается, есть разделение на зимних пловцов и моржей. Мы теперь будем знать. Да. Моржа не любят, они сидят в шахматы и играют. В воде, да. Ну, а потом они купаются круглый год, да, у них да. Вот это принципиально, они там собираются еженедельно или там через 2-3 день и плавают, и получают от этого удовольствие. А участники зимнего плавания, они собираются, соревнуются, понимают, кто чемпион, кто нет, и разбегаются, да? Да. Получают да. за это награды. Да. Как было на втором чемпионате мира и где он проходил? Второй чемпионат мира проходил в Таллине. Это было 2 года назад. Тяжело, потому что если я на первый чемпионат ехала, я не рассчитывала. Я не рассчитывала, естественно, ни на какие медали, я просто ехала и хотела попробовать. А на второй чемпионат мира я уже ехала действующей чемпионкой мира, поэтому надо было проплыть так, чтобы это было. Прям на высшем уровне, скажем так. Ну, по крайней мере, для себя я ставила такие задачи. Количество участвовавших сколько было? Ну, там приблизительно так же, где-то около 1200-1500. И вот я сейчас уже в цифрах это не помню. Но народу очень много, причем именно плавающих. Чемпионат мира подразумевает участие, кроме граждан России, представителей других стран. Вот много из каких стран плавает, были участники? Значит, где-то около 42 стран. 40 с лишним да, стран. Да. Но есть какая-то, ну, было какое-то превалирование, то есть кого-то было больше, кого-то было меньше. Африканских стран меньше, наверное, было. Но они тоже есть. Да? Тоже есть у нас. Из Чили Барбара, я очень удивляюсь, очень удивлялась всегда, где, говорит, где ты тренируешься? Она говорит, а у нас озера, говорит, очень холодные. Очень много именно европейских, больше, наверное. Вот Норвегия, Швеция как-то. Да, да, Норвегия, Швеция, Германия сейчас, так бы, как я скажу, активизировалась больше. Естественно, когда это было в Тюмени россиян было намного больше. Вот, потому что так как отборочных никаких не было, тут по желанию. Захотел, зарегистрировался. Вот, а там уже как пошло. Какая дистанция зачетная? на соревнованиях? Ну, там от 25 метров. Значит, 25 метров самая короткая дистанция, и до 450 и 1000, и километр. То есть это по условиям соревнований, и значит, сами организаторы определяют длину дистанции? Ну, сами организаторы, значит, всеми видами плавания, пока кроме спины, потому что спину сейчас только в белорусы ввели. Вот. А, значит, 25, 50, 100, там, 200 и 450. Да, они вывешивают списки, и ты, пожалуйста, можешь выбирай. Заявляться туда, да, туда, заявляться, туда. На что ты готов. Перед соревнованием есть какой-то медицинский контроль, антидопинговый контроль? Обязательно медицинский контроль. Значит, помимо всех справок, что ты здоров абсолютно, ну, давление, там, ну, вот это все. Ну, то есть меряют. Обязательно, да. Градусник, да, присутствует. Обязательно. Допинга нет. Не проверяют. Нет, нет. Ну, в холодной воде он... Тут он никакой не роль не сыграет. Ну, твои сосуды тут весь расчет. Допинг добавил еще. Да. И на дно пошел, не дай бог. А на какие дистанции в основном предпочитаете принимать участие? Я, конечно, на короткие, потому что для меня холодовой порог, у меня он очень низкий, поэтому для меня 25, 50 и 100. Все, 100 – это максимально. Дальше я замерзаю. Но люди плавают, и километр плавают. И километр плавают, и километр плавают, из 13 минут выходят. Ну, в общем-то, пловцы, которые пловцы, они, конечно, плавают быстро. Это самое, я недавно услышала такую фразу: если ты плывешь на длинной дистанции и чувствуешь, что тебе вообще стало очень хорошо, то значит надо выходить из воды. То есть появление эйфории вот, да, этой. Да, то значит это все уже. У тебя наступает стадия анабиоза. Есть ли на этих соревнованиях зрители? О, зрителей очень много. Например, мы в том году делали соревнования в Фурманове. Я столько количества зрителей не видела. Даже, мне кажется, на чемпионате мира. Мне кажется, весь Фурманов у нас собрался посмотреть на это зрелище. А когда в Фурманове были соревнования? У нас третий год мы делаем. 22-23 февраля. Вот, будет сделана чаша бассейна, и в Фурманове будут проходить соревнования. И в этом году будут? И в этом году. То есть бассейн наполняется холодной водой? Нет, это озеро в центре города. Там наполнять его не надо, просто строим бассейн. Изо льда вырубается и... Ну, так как в этом году льда нету, у нас будут... Ну, мы надеемся, что у нас будут понтоны. Вот. И... Где еще проходят соревнования по такому виду спорта, как зимнее плавание? Ну, так, как понимаю, из Беларуси буквально вот на днях приехали. Ну, вот прям вчера приехали мы с Беларуси. Белоруссию посетили, Тюмень в этом году я съездила. В Брест первый раз там проводили, очень понравился. Очень... Ну, опять же, это Беларусь. Вот. Сейчас собираемся в Словению. То есть в Словении будет проходить чемпионат мира, да, в этом, да, году? В этом, да, году, да, в Словении будет. А когда будет проходить? В феврале. С 4 по 8. А потом сразу раз и в Фурманов. Да. Здорово. Да, да, да. Мы будем всячески болеть и переживать за наших земляков. Тем более с такими результатами и возможностями. Вот. Вопрос по самим видам плавания. Я так понимаю, если на спине во всем мире не плавают, белорусы ввели плавание на спине. Это связано с тем, что не рекомендуется пускать в ледяную воду голову, или с чем? Да, погружение, ну, как бы у нас и на дистанциях тоже, на некоторых, погружение головы в воду, это, в общем-то, очень опасно. Вот. А что больше всего мерзнет? Это голова. Вот. Но я даже в этом году сама попробовала 25 метров в спину проплыть на спине. Скажу, что нет, ничего невозможного. Всё, ну, всё если очень... не сильный мороз, то ничего, наверное. Но наоборот, если вот на улице бы похолоднее было бы, тогда вода теплее. Ну, для меня лично это было бы приятнее. Казалось, да? То есть есть вот такие эти ощущения, что если температура воздуха на улице ниже, то в воде теплее. Да. Ну, по ощущениям, да. Даже раздеться приятнее, когда вот такая зима, как сейчас, конечно, это грустно. Снежочка не хватает. Снежочка, мороза хотя бы минус 10. Вообще было прекрасно. Удается общаться вот с участниками соревнований, с которыми, ну, как-то, может, наверняка знакомитесь, и это же люди, в том числе и русские, почему бы с ними как-то не контачить. Они тоже такие увлеченные люди. И, может быть, у них есть какая-то одна профессия, которой они занимаются. Вы занимаетесь, да? Нет, это люди разные? Ну, люди вообще все абсолютно разные. У всех свои профессии, все как бы... Все занимаются, все работающие, все занимаются, у каждого семья, дети, все это есть. Но объединяет всех одно – это холодная вода. И все собираемся как на праздник, все встречаемся, общаемся. Вот. Спортивные хобби. А много ли у нас в Ивановской области людей, которые занимаются вот этим профессионально, как вы? Есть. У нас есть... Клуб «Пингвин», клуб «Нептун», фурмановский, «Айсберг» клуб, тоже, по-моему, фурмановский. Вот. И, ну, достаточно много. Которые людей. Плавают в воде в холодной и в открытой воде холодной. И в открытой воде холодной плавают, да. Ну, как сказать, там все разные. Есть и моржи, есть и зимние пловцы. И всех объединяет любовь к холодной воде. Ну вот пока нас совсем не объединила любовь к холодной воде, и вода не заполнила всю нашу студию, я предлагаю сделать музыкальную паузу, а потом мы вернемся в студию и продолжим беседовать о зимнем плавании. Значит, ленинградское время. Подними глаза в надежде, ведь твоя любовь, Ну, вот такая музыкальная композиция прозвучала. Мы возвращаемся в студию и напоминаем, что у нас в студии присутствует... Мария Людвова, человек, который знает, умеет и делает это, ну, как минимум, лучше многих в мире, плавает в холодной воде зимой. Вот так. И она у нас в студии. Да. Мария, вопрос по сути соревновательного процесса. Вот вы участвовали в чемпионате, в чемпионатах мира. Есть ли в России соревнования подобного плана и насколько они распространены? Есть в России, и в России достаточно много, в разных регионах делается. Есть, но подразделяется. Есть такие как бы зимние забавы, но тоже плавают и тоже соревнуются. А есть прямо соревнования статуса чемпионата России, Кубка России. Вот это есть. А вообще как таковая некая федерация российской зимнего плавания, есть? Федерация есть. Значит, она, насколько я знаю, что она сейчас пытается аккредитоваться в Министерстве спорта у нас в России. И вроде как идет все очень даже хорошо. Вот. Но это еще пока в процессе становления. Пока в процессе, да. Пока, конечно, нас не признали, к сожалению, олимпийским видом спорта, но разговоры об этом уже идут. Так вот в зимнюю Олимпиаду появится плавание. Вот ну, у вот. Нас северная страна, как да. утверждают некоторые чиновники. Ну, мы видим за окном сейчас особенно это видно. Ну, нынешняя зима не показатель, будут еще зимы. 120 лет назад была такая же зима, ничего страшного. Розовая. Утверждение Вильфанда, да, розовая. Сегодня зима розовая. Ну, ничего страшного, это тоже зима. Есть ли какие-то сообщества, где можно увидеть и узнать о том, где проходят соревнования и когда они проходят? Вот в интернете наверняка, да? И есть какое-то единое сообщество или они разрозненные? Ну, единого сообщества, не знаю, наверное, не затрудняюсь назвать. Но то, что по нашей области знаю, что у нас на администрации Фурмановского района... На сайте. Ну, да, как это опорная точка, опорный город в области. Ну, вообще, да, надо сказать, что вот честно говоря, что Фурмана, конечно, очень большая поддержка именно администрации. Ну, молодцы, очень хорошо. И очень приятно то, что они вот, ну, для нас делают. Вот. Ну, так просто общаемся в соцсетях. Не могу сказать. Вот по России, федерации. Где-то в соседних регионах есть ли любители, и вот с ними удается ли общаться? Владимирская, Костромская, Ярославская, Нижегородская области? Есть, есть, общаемся. Общаемся. Опять же, происходят зимние забавы в Угличе. Это... В Ярославском. Да. Вот. Очень прекрасные мероприятия там проходят. Столица нашей родины Москва подключается ли к этим соревнованиям? В Москве все сложнее. Там они делают какие-то... Там тепло всегда у них. Да, там снега нет, тепло. В Москве... Но они вроде как в этом году что-то обещали сделать. Даже обещали сделать 25 метров бассейн. Угу. Так что я думаю, что если у нас будет возможность, мы обязательно туда съездим, посмотрим, ну, что предлагают. Фурманов в феврале и москвичей приглашаем, да, и владимирцев, нас, и ярославцев. Да, да? Да, конечно. Они приезжают к нам, приезжают каждый год. У нас в том году было около 100 участников вообще, ну, со всей России. Вот. В этом году команда Беларуси опять же собирается к нам. В Беларуси очень сильные пловцы, потому что у них этот вид спорта признанный. И там прям бассейн. Ну, прям вот спортсмены из бассейна. Вот. Которые сейчас плавают, и которые, ну, в бассейне, они как бы действующие спортсмены. Есть ли какие-то особые условия для проведения соревнований? Вот понятно, что бассейн с холодной водой, дорожки, судьи, зрители к ним. А что-то для реабилитации, кроме врачей, с этими самыми, со скорыми помощями? Или буек, может, плывет рядом, чтобы не утопнуть. Может быть, какие-то особые тулупы одеваются потом на участников, для того, чтобы они замерзли? Нет, конечно, такого нет. Есть реабилитационные центры, это как бы баня. Например, в городе Тюмени они разработали свою систему реабилитации. Значит, они обматывают пловца, ну, после длинных, естественно, дистанций, сначала прохладными простынями, потом теплее, и только после этого они пускают в баню. Вот. Это вот их специальная разработка такой. То есть сразу, чтобы с сосудами, чтобы сердечко... Ну да, чтобы, я так поняла, сразу, чтобы сердце выдержало все это. Вот, естественно, реабилитация. Естественно, у нас спасатели, которые следят, смотрят, вдруг, не дай бог, кто куда решил сплавать поглубже. Ну, все это контролируется. Ну, потому что одно дело плавать просто в бассейне, другое дело плавать в холодной воде, а потом от этого, так сказать, возвращаться к нормальной жизни. Нет, главное, ну, плавать и получать удовольствие. Холодную воду — это... Получать удовольствие — это, конечно, замечательно, но в холодную воду я считаю, что должен заходить здоровый человек. Если у него с сердцем все в порядке, сердце с головой, самое главное, чтобы еще с головой было все в порядке, чтобы он давал себе отчет, что все нормально. Не так давно у нас в студии были тоже две любительницы, в том числе вот, плавание, зимнего моржевания. Купание. Купание, да, да, да, да. И они говорили, что после того, как начали заниматься, вот одна из них первый раз опустилась в холодную воду в Крещенскую купель, и после этого решила раз, и все, и начала купаться в холодной воде. Но она сказала, что это у меня такой зов сердца. И вот, собрала всю семью, друзей, и получился, да, и потом, клуб. Потом организовала клуб «Шуйские моржи» и так далее. Вот насколько нужно это дело любить, потому что по-другому нельзя сказать. Человек просто так не полезет в холодную воду. Что получают люди взамен от того, что они опускают свое тело в холодную воду? Вот какое ощущение и на уровне чего? На уровне, я не говорю, там, покалывания или расслабление чего-то внутри. Адреналин. Адреналин, вот, адреналин, да, вообще, что чувствует человек, когда он плывет зимой в холодной воде? Что чувствует? Ну, приятное ощущение — это однозначно тело. 100% это здоровье. Это то есть меньше простудных заболеваний идет. Я, например, своего ребенка окунула, ну, он сам пожелал в 2,5 года первый раз. Было минус 30, и вообще все прошло прекрасно. Вот. Получает энергию, ну, как бы заряд бодрости. Если, особенно если это с утра сделаешь, так вообще у тебя весь день пройдет на высоте. Я вот по себе знаю, вот было, я сейчас про практику скажу, была история, когда так волей судьбы опять занесло меня в город Сочи, про который я говорил, да, что да, крещение тогда плавают, в море Сочи, полез, да, да. А мы все время обитали в гостинице «Жемчужина», не то чтобы я там жил, мы там обитали, да, по определенным историям и ситуациям, вот, а там есть бассейн под открытым небом. Конечно, нормальный бассейн под открытым небом с температурой воды 28 градусов. Но самое интересное, что есть ограждение, и по соседству есть бассейн с температурой... Как с обычной водой. С обычной водой и с температурой, как вот в море температуры. И наплавшись там, я решил козырнуть, потому что я же в проруби залезаю. Я имею такой опыт. И я решил козырнуть. Да, я проплыл несколько метров. Адреналин еще хватанул по полной программе. Народ весь ржал. Но нырнуть с головой я, конечно, не это самое, не решился. Но проплыть, взбодриться, да, весь день на ногах скакал, и было полно энергии. Ну, вот. Тот, кто хоть раз хотя бы окунулся в холодную воду, конечно, потом нехватка идет этого. Ну, ты можешь на какое-то время перестать это заниматься, но все равно желание, зов вот пойти туда, он есть. Да, у меня, например, летом я не хожу, не окунаюсь, потому что жара на улице, это выше моих способностей, скажем так. А зимой, как только начинает холодать, да, у меня прям потребность в том, что я хочу сходить. И это удовольствие сомнительное, конечно, получить. И вот вопрос в связи с этим возникает закономерный. По поводу здоровья. Удалось ли заметить тенденцию прибавления здоровья после того, как начали заниматься вот зимним плаванием? Да. Ну, понятно, вот в каких-то этих рамках, вот эти 5 лет, да, которым когда это занимаетесь. Это вообще 100% то, что я практически не болею. Ну, только если какой-нибудь вирус подхватишь, а так простуда обходит стороной. А семья, я так слышал, про ребенка, что муж занимается поддержкой. А семья разделяет плавание или смотрит с бортика в основном? Ну, сейчас, конечно, с бортика с секундомером стоит, чтобы я не вышла раньше времени. А поначалу, когда мы еще ходили не на речку, а в купель, когда речка замерзала, да, он раздевался, шел со мной. Говорит, ну вот видишь, я же могу, а ты, а я... Потом, глядя на него, говорю, ну ладно, раз ты можешь, я тоже могу, значит. Вот оно так и началось, собственно. Своим примером сначала затащил в холодную воду, потом стоит с секундомером, не выпускает. Что будет дальше? Ну, поживем, увидим. Может, поплывет. Ну вот есть ли в таком случае какие-то, ну хотя бы какие-то краткосрочные планы, потому что чемпионаты мира случаются раз в два года, да, вот участие в нынешнем чемпионате, а потом, если желание, участвовать и ехать на другие соревнования? Ну, желание, конечно, есть. Вот вопрос в том, что как уже будет, потому что тяжело, конечно, ну, не девочка уже, в том плане, что тяжело соперничать, а хочется медали, хочется, естественно, побед, как любому нормальному человеку. И я понимаю, что мне просто физически уже тяжеловато это делать. Посмотрим, сейчас как отплаваем, а там посмотрим. А перейти в ранг, как многие спортсмены делают, в ранг тренера, в ранг, может быть, руководителя какой-нибудь федерации на уровне области, региона или России, страны? Ну, конечно, наверное, заманчивое предложение, но оно пока не поступало. Вот. Но не для меня. Я не функционер, я исполнитель. Мне сказали плыть, я плыву. Мне сказали тренироваться, я тренируюсь. В таком случае еще вопрос о вот каком-то, может быть, возрастном цензе или о том, люди, которые принимают участие в этих соревнованиях, какого возраста эти люди? Возраст абсолютно разный, от 14 до 91 год. Конечно, там подразделяется на подгруппы, пока все еще у нас это возрастные категории идут. Вот. Кто-то, конечно, свои результаты смотрит в абсолютном зачете, кого-то мало интересуют возрастные группы. Ну, возраст вообще абсолютно любой. То есть и профессии разные, и возраст любой, а вот стремление к этому к этой экстремальщине, не побоюсь этого слова, да, зимнему плаванию, вот оно обвиняет людей. Потому что, ну, есть такие виды спорта, как, например, там парашютный спорт, да, вот там тоже все люди разные, но любят прыгать с высоты на землю. Ну, как еще можно сказать? А вот тут все люди разные и любят зимой плавать в воде в холодной. Ну, а как еще по-другому назовешь это увлечение? Все равно интересно, что людей толкает вот туда. Вот у вас своя история, как вы пришли, а вот у других людей вы же общаетесь. Каким образом люди другие приходят к этому? Профессиональные пловцы, может быть, переходят, да, в новый ранг или как-то это вот... Ну, приходят и пловцы. Некоторых, я знаю, просто им сказали, вот опять же вернусь, скажу, что по поводу Беларуси сказали, им сказали, надо, значит, надо. У них там все серьезнее. У них, да. Вот. У нас, к сожалению, пловцов из бассейна вообще вот это вот очень печально. Они все боятся, не хотят. А так хотелось бы, конечно, чтобы у нас именно плавающих было побольше. Вот. Толкать. Не знаю, у каждого, конечно, свое, что-то свое. Ну вот правильно вы говорите, кто-то с парашюта прыгает, кто-то в холодную воду лезет. И что каждого человека толкает, не знаю, это что-то свыше идет. Время пришло, значит, да, пора. Да, ты понял, что ты это хочешь. Ну, это твое. Ну вот в таком случае, если есть возможность, почему бы не спросить, какие ощущения испытывает человек, когда вот он, ну, на такой, на финишной прямой, в холодной воде, а если вы говорите, что вода холодная для вас, все равно это, ну, такое испытание достаточное, да, вот что чувствует человек, что он сейчас доплывет, и откуда он берет, ну, может быть, последние, а может быть, не последние, но все же крайние силы для того, чтобы закончить заплыв, доплыть. Что ощущается? Ощущается? Да. Ну вот, что касается меня лично, я ничего не ощущаю. Понятно, что я ощущаю холод, но я плыву. Усталость? Усталость, она почти сразу, как ты зашел в холодные воды, все, ты уже устал, ты уже замерз. Мышцы напряжены сразу, потому что... Ты думаешь только о том, что как правильно сложить руки, чтобы они к середине дистанции, когда замерзнут, чтобы они были в правильном положении. Мне главное доплыть. Я считаю грибки, как правильно сделать поворот, не опустить бы голову лишний раз, потому что дадут пенализацию 5 секунд. Четко иду по цели. Это за себя. Вот. Тут чисто даже... техническое выполнение. Да, я не думаю. Вообще, я очень мерзну на подготовке. Вот готовимся, едем на речку, я там мерзну. На соревнованиях холод... Он не замечается, потому что пути назад нет. Да, вот там уже, ты его особо ты ощущаешь потом, когда уже ты заходишь в баню, да, все-таки было холодно. Ну, да, так. Ты просто вышел, разделся и пошел. Что пожелать людям, которые вот сейчас, наслушавшись нас, захотели бы попробовать? С чего нужно начинать? Понятно, что сейчас такая зима, всем кажется, что вот открытая вода, наверное, теплее. С чего нужно начинать? В какое время суток, в какой период, господи, забираться в воду? Ну, начинать вообще надо очень аккуратно. Забираться в воду вообще не рекомендую так, чтобы сразу забраться в воду. Это вы лучше начните с обливания холодной водой дома, из-под души, с ног, потом выше, выше, выше. Голова должна пойти в последний момент. Потому что сейчас вода в реке 0,7 градусов. Это, в общем-то, как обычно, нормальной зимой. Это холодно. Вот. И, естественно, с осени. Начинайте, ну, не заканчивайте. Как купались летом, так и продолжайте. Не 2 августа, когда олень там ходил мимо речки. Да, пусть он дальше и ходил, и проходит мимо, а вы так и купаетесь. Вот это был совет от 4-кратной чемпионки мира по зимнему плаванию. Дорогие радиослушатели, а мы потихонечку заканчиваем наш эфир. Сейчас хотелось бы еще раз поблагодарить Марию Людвову за этот замечательный рассказ, пожелать ей успехов и всяческих побед. Впереди много воды, впереди много сил, видим здоровья. И зимних дней. Зимних дней. Прохладной воды, увлеченных людей, коллег по этому увлечению, по зимнему плаванию. Так что всего самого хорошего, потому что нужны силы, в том числе и физические, и моральные, для того, чтобы одерживать новые победы. Спасибо. А я еще раз напомню, что с вами были у микрофона Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Возможно, на дорожке зимнего плавания. Да? Почему бы нет? Ну, мы в заплыв тоже пошли все вместе. В отрыв в заплыв. Будем ждать, да, вас всех.